Виктор Конецкий. Кашкадав Сильвер. Рассказ. Журнал «Знамя», номер 5, за 1987 год. Читает Николай Козей. В моих путевых книгах есть несколько главок, рукописи которых достались мне от случайного читателя, инженера Матюхина, после автомобильной аварии, душевно заболевшего. Болезнь оказалась странной. Он вообразил себя в брюхе кашалота. Его рассказы, наброски, дневниковые записи я время от времени расшифровываю и печатаю. Конечно, след моего пера кое-где может чувствоваться, но мне не хотелось бы, чтобы читатель отождествлял Геннадия Петровича Матюхина, истинного их автора, довольно давно умершего, с Виктором Конецким, ибо я побаиваюсь медицинских морских комиссий и сухопутных критиков. Название этого рассказа сохраняю авторское. «Кашкадав Сильвер». И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь в глубине моей. Автора эпиграфа Матюхин не указал. Это Николай Васильевич Гоголь. К окончанию той незнаменитой финской войны мне только исполнилось 7. Но я уже самостоятельно читал «Остров сокровищ», и мне снились Сильвер и Юнга Джим Хокинс. Но я посвящаю эти воспоминания, написанные в трудных условиях в желудке кашалота, не Роберту Льюису Стивенсону, а доктору Джекилю. Итак, мне 7 лет, очень холодная зима. Я живу с мамой в 5-этажном кирпичном доме. Это одинокий дом. Вокруг только дровяные сараи, а за ними пустыри и свалки. Дом где-то между Серафимовским и Богословским кладбищами. Теперь дома нет. Исчез. Иногда мне кажется, что этого огромного одинокого дома никогда и не было. 5-этажный дом, непонятно как, очутившийся между далекими загородными кладбищами. В подвалах, на чердаках, в дровяных сараях масса кошек и котов. Десятки, сотни, тысячи бесхозных котов и кошек, голодных, нищих и тощих. Затемнение. В парадных горят синие лампочки, и все кошки и коты синие. Над молодым Ренуаром сперва издевались, и в каком-то журнале я видел карикатуру на его картину, замечательную картину «Уснувшая девушка». Под карикатурой была злая подпись: «Девушка, красящая кошку в бадье с водой, подсиненной индиго». Какая злая глупость. Всю жизнь мне жаль Ренуара. Мама в ту войну работала в госпитале. Там она надевала звездный березный халат, за мамой ухаживали молодые военные, она часто бывала оживлена и приносила мне большие оранжевые апельсины. На улице было так холодно, что дома апельсины сразу покрывались росой, и я слизывал с них прозрачные капли. И все читал и читал «Остров сокровищ». И когда мама уходила в госпиталь, она никогда не закрывала меня в квартире на ключ. Куда же мог подеваться этот огромный 5-этажный дом? Не осталось даже фундамента. Я искал его, когда уже стал взрослым, уже заболел и много ходил по пригородам, особенно веснами, и собирал букеты китайской сирени. Мне вредны белые весенние ночи. Мне говорят об этом врачи, мне тогда еще более одиноко. Да. Морозы, синие лампочки в парадных, оранжевые апельсины и десятки, сотни, тысячи кошек. И я, и мама боялись кошек. Я их и сейчас боюсь.